Я не мой стол, и мой последний крик поглотил космос. Если бы я мог что-то сказать, я бы нас легко спас. Девочка, между нами снова пропасть. Мы сделали больно друг другу, и мы сделали это на совесть. Мы сошли с ума, наш мир, планета абсурда. Друг друга не слышим давно, мы вся надежда на сурда. Я твой спутник, но связь между нами потеряна на год. Как ответ найдет тот, кто найдет черный ящик в обломках. Я никчемный рэпер, ты обреченная стерва. Любовь умирает первой, ненависть бессмертна. Ты не со мной, ты не мой стал. Я твой голос, и ты не мой стал. И твой последний крик поглотил космос. Если бы ты мог что-то сказать, ты бы нас легко спас. Ты не со мной, ты не мой стал. Ты мой голос, и я не мой стол. И мой последний крик поглотил космос. Если бы я мог что-то сказать, я бы нас легко спас. Порваны связки, словно парашютные стропы. Я пропадаю где-то на гастролях снова. Иду на дно, закрутившись в водовороте событий. Я чувствую тебя больно, но я знаю, чем убить их. Номер неопределенный, кто-то молчит на том конце. Я молчу в ответ, и это мой немой концерт. Слышно, как взрываются звезды, как мир рушится. Мне лучше без тебя, но без тебя я лучше не стал, увы. Ты смотришь в глаза, но нечего сказать. И снова, и снова, и снова. И от тебя ничего, кроме боли и зла. И мы сами это не остановим. И спорим, что мы не сможем не спорить. И пусть я тысячу раз не права, но ты молчишь, и от тебя ни слова. Ты можешь хоть что-то сказать. Ты не со мной, ты не мой стал. Я твой голос. И ты не мой стал, и твой последний крик поглотил космос. Если бы ты мог что-то сказать, ты бы нас легко спас. Ты не со мной, ты не мой стал. Ты мой голос, и я не мой стол. И мой последний крик поглотил космос. Если бы я мог что-то сказать, я бы нас легко спас.